почему мы должны вам верить? Мне почему-то казалось, что у заклинателей должен быть высок уровень интеллекта, или по крайней мере они должны уметь слушать, потому что он за последние 5 минут уже должен был услышать как минимум 2 весомые причины не задавать подобные вопросы. Господин Кёя милосердно предложил вам жизнь во благо высших, а вы еще смеете сомневаться в его словах. Хотя переговоры от начала и до конца вел я, Шелти все равно не стерпела такой наглости и вклинилась. Узнаю Перерос его неуместными комментариями. Более того, он даже не слушает, что ему говорят. Наигранно разочарованно покачал я головой, всем своим видом показывая, что это было до абсурда глупо. Если не слышал, что говорю я, послушал бы хоть слова симпатичной девушки, что стоит за твоей спиной. Это ваш единственный способ выжить. Какие тебе еще нужны доказательства? Когда я упомянул их предсказательницу, вся команда повернулась в ее сторону, но никто так и не обмолвился даже одним словом. По факту она и правда дала им шанс на жизнь, но вот как все обернется в будущем. Трудно доверять предсказаниям, но выбор у них все равно невелик. Если ты гарантируешь безопасность и процветание человеческой расы, мы принимаем твое предложение. Судя по всему, после потери лидера, ответчиком стал следующий по старшинству. Именно этот маг, не лучшая иерархия, но быть может он просто заместитель замещающего заместителя. Это бы объяснило то, что я так и не услышал дальнейших приказов в столь экстренной ситуации. Принимаете или нет, мы это еще выясним. Подхватив 4 покойников, я открыл врата, ведущие прямиком в тронный зал Назарика. А пока вас введут в курс дела и как следует побеседуют, насколько мне было известно, у Демиурга еще были какие-то дела в гробнице, поэтому он должен быть еще здесь. Вместе с Альбедо они крайне доходчиво объяснят новеньким, что от них требуется и в каком они теперь положении застряли. Шелти, свяжись с Альбедо и Демиургом, в тронном зале их ждут гости. Введешь в курс дела, а я займусь покойниками, если откроешь портал к нейронист. Слегка зашвырнув несговорчивого убийцу в портал, я указал остальным взглядом проследовать за ним. Как прикажете, господин Кёя. Открыв для меня еще один портал, Шелти вперилась взглядом в своих новых пленников, чтобы никто из них случайно не сбился с пути. Или она просто искала себе новую игрушку на ночь взамен вампирских невест. Новый друг лучше старых двух. Что же, посмотрим, сколько сил вы растеряете после самого слабого из воскрешений. Гадко усмехнулся я, уже предвкушая, как сильно они удивятся потере уровня и воскрешению прямо в стане врага. Но судьба у них, видать, такая, немного пострадать ради блага богов. Пускай и не своих. Глава 17. Отголоски далекого будущего. Ну что за упрямая женщина? Как ты не понимаешь, что против них нельзя идти? Они боги. И выше всего, чего ты могла бы достичь в своей жизни. Порой я начинаю жалеть, что имею такие загребущие ручонки и так много свободного места в Назарике, раз тащу сюда всякий мусор и в конце концов даже не могу от него избавиться. Стоило Каджинчику и его некромантам узнать, что мы с Мамоном игроки, и все стали как шелковые. Единственным, кто оказал сопротивление, была Клементина. Но это ненадолго. С ней уже вовсю работают, причем крайне бережно, потому что она одна представляет из себя хоть какую-то ценность для Назарика, а остальных нужно было бы по-хорошему убить, но у меня просто рука не поднимается выбросить ресурсы. В особенности, если в будущем они смогут привести нас к еще одной вкусной организации под названием Зуранон, которая повернута на некромантии. У Мамонги с ними должно быть много общего. Каджинчик, ты такой наивный. Неужели ты и правда так легко поверил их россказням? Какая жалость. Похоже, твой мозг совсем иссох. Этот сначала нарастающий задорный тон, который уже через секунду спадает и становится столь жестоким. Клементину нельзя было назвать никак иначе, кроме как драгоценным камнем с 1000 шипов. Ее невозможно было взять голыми руками, и мне это безумно нравилось, этот стук, и память у нее была просто отменная, раз она запомнила, как звучат мои сандалии, с такой легкостью сломавшие ей позвоночник. Вижу, вы здесь отлично устроились, пока нейронист отсутствует, скрываться все равно не было смысла, поэтому я неспешно вывернул из-за поворота и едва не наступил на таракана, мокрицу, муху. Каджик так мне и не ответил, кем он себя ощущает в большей степени. Ты же был мозгом всего плана, верно? Узнаешь тела? Подтащив в комнату тела, я со всем вниманием пронаблюдал за тем, как вытягиваются лица сначала Клементины, а затем и некроманта. Айзен, Барет, даже первое место и старуха Кайри. Ты же шутишь надо мной, ты не мог убить их всех. Судя по реакции Клементины, я убил кого-то очень важного и сильного. Но кого? Неужели это ее боевые товарищи, или подкрепление, на которое она рассчитывала, попав сюда? Да, скорее всего все так и было. Она смогла каким-то образом передать сообщение наружу, и ей на помощь пришли товарищи, организовавшись в группу для покорения Назарика. Как наивно, глупая женщина, я же тебе говорил, игроки за пределами нашего понимания, даже черное писание для них не помеха. После слов Каджите я, задумчиво почесав шерстяную макушку, еще раз обвел взглядом трупы и едва не прыснул. Это они-то черное писание? Я ведь только сегодня узнал о их существовании. Атлантпасы, якобы сильнейшие среди четырех людских государств, элита людской расы, козырная карта теократии Слейн, разбиты в тот же день, как я о них узнал. Странная штука, это судьба. Но даже если это так, где же остальные? Неужели упустил? Какая жалость, наверное, ты слишком заболтался и не заметил побег. Не то чтобы мне нравилось, когда девушки меня унижают, но в упреках Клементины было что-то особенное, притягательное. И это чертовски нравилось огненному лису. С остальными сейчас беседует Демиург, только услышав это имя, Каджит вздрогнул, а девушка скривилась, что в целом было неудивительно. В конце концов он лично сюда заглядывал и наверняка прикладывал свою руку к этим двоим. Вскоре им подберут подходящую работу, и они начнут работать на благо Назарика. Только заметив ехидную ухмылку Клементины, я и сам не смог скрыть свою иронию. В качестве добровольцев для наших экспериментов, разумеется, не станем же мы полагаться на фанатиков из теократии Слейн. Ну правда, это было бы похоже на плохую шутку. Пока нейронист не было, я решил потихоньку развешать членов черного писания вдоль стены. Но перед этим нужно было снять с них всю экипировку, которая, бесспорно, раньше принадлежала игрокам. Об их происхождении можно было догадаться хотя бы из названия. Что это еще за вневременная рапира безумного шляпника? И копье ты не пройдешь. Эти отпечатки могли оставить только игроки. И это очень грело мою душу, как ностальгия по давно ушедшим временам. Сам ведь когда-то таким грешил. Однако то, что это снаряжение было явно выше уровнем, чем его носители, напрягало. С одной стороны это логично, что будь ты хоть первого уровня, башмаки архимага и супершлем наденешь без проблем, а с другой это становилось настоящей проблемой. Получается, мы с обитателями Назарика единственные в своем роде, кто зависим от уровня, расы и профессии. Нас считают великими лишь из-за того, что мы чудовищно прокачаны и хорошо одеты. В таком случае не такие уж мы и боги. Но кстати о божественном. Благодаря моей аккуратной работе платье огненной богини сохранилось в целости и сохранности. Ни единого пятнышка крови или царапины. После тщательной стирки падение замка и страны вновь станет настоящим сокровищем, которому не будет равных в этом мире. Только подумать, возможность подчинить себе любое существо вне зависимости от его силы и происхождения. Даже если Мамонга выйдет из-под контроля, я смогу сдержать его, не убивая. Просто замечательный подарок судьбы. Хотя это платье ведь только для женских персонажей. Или нет, я же не талант Энфри. Он же так не работает. Этому лису уже не придется залезать в платье своей богини. От одной только мысли о том, что придется ради проверки залезать в платье, у меня волосы встали дыбом. Но это сделать нужно. Не сейчас, но уж точно потом. Я просто обязан убедиться, что мне не придется втягивать в это кью. Иначе какого она будет обо мне мнения, если я подчиню себе товарища, чье поведение мне просто не нравилось. Залезать в платье, да еще и принадлежавшие Тамама, даже Перра, этот проклятый фетишист, надо мной бы посмеялся. А уж если об этом прознает сама прародительница, она же на меня даже взглянуть побрезгует. Так значит и нас ждет та же участь, расходного материала. Каджинчик, ты слышал? Так что сделай одолжение, прекращай уже лизать им ноги, а то меня сейчас стошнит. Я очень надеюсь, что Демиургу удастся обработать ее как надо, иначе мы потеряем настоящую жемчужину нового мира. Уверен, эта язва одна такая на целый мир. Весь этот мир лишь песочница, построенная ради удовлетворения нашей бесконечной жадности. Для нас нет равных или бесценных, все что нас окружает – ресурсы. Даже если это боги или другие игроки, мы воспользуемся ими и выбросим, как только они станут для нас бесполезны, в любой другой ситуации. Подобная фраза прозвучала бы крайне жалко, словно ребенок просто пытается быть взрослым. Но в ледяной тюрьме, наполненной лишь криками и плачем, из уст огненного бога эти слова прозвучали как непреложная истина. Поэтому мы и зовемся игроками, Клементина, для нас не важно кем и как, пока нам нравится, мы просто играем свои роли. Благородный герой, жестокий тиран или же циркач, если маска нас устраивает, мы продолжим делать все то же, что делали бы вы, но в 100 крат усерднее. Можете считать нас богами, решившими погулять по земле в облике различных существ. И это естественно, что мы будем отличаться от всех остальных представителей своего вида, чтобы нас считали особенными, как силой, так и жадностью. Так что, Клем, мы боги, хоть и решившие поиграть в смертных, закончив со снятием экипировки, я переместил всех членов Черного Писания к настенным кандалам, чтобы мучители помогли мне их там закрепить. Ха-ха-ха, ты правда думаешь, что я поверю в твои сказочки? Заливисто рассмеявшись, Клементина просто перечеркнула все, о чем я ей только что рассказал. Другого я от нее и не ждал. За это я тебя и полюбил. Твой мятежный дух и извечная колкость очень близки мне. Когда последний покойник был надежно зафиксирован, я неспешно развернулся в сторону убийцы и протянул руку к ее лицу. 10 лет назад я и сам был таким, стоило мне лишь коснуться щеки, и на моих пальцах моментально сомкнулись острые зубы. Этого стоило ожидать, такая непокорность. Пока в моей жизни не появился Игдрасиль, выдравший все молочные клыки, согнув в ответ пальцы, я вонзился когтями в нижнюю челюсть Клементины. С тех пор я заметно остыл, стоило приложить лишь небольшое усилие, смыкая кулак, и я насквозь прорезал мягкую плоть. МММХ. Поняв, что она совершила большую ошибку, попытавшись меня цапнуть, Клементина присоединилась к сомну страдальцев ледяной тюрьмы Назарика. Но я даже и не думал ее отпускать, коль она так скоро решила прильнуть губами к ладони этого огненного бога. Неважно, насколько силен ты был, в этом мире всегда находился кто-то сильнее, умнее или хитрее. И они с большим удовольствием это доказывали, убивая других игроков ради забавы. Поэтому выбор у меня был невелик. Либо я приспособлюсь и научусь не привлекать к себе внимание, либо стану мишенью. Так что умери ты свое эго, соплячка. В отличие от нас ты не бессмертная. Резко рванув руку вниз, я с громким хрустом оторвал нижнюю челюсть, половину шеи и кусок кожи с груди Клементины. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не в силах кричать, убийца громко захрипела. Все ее тело билось в агонии, но кандалы не давали сдвинуться даже на миллиметр ближе к мучителю. Жалкое зрелище, что ни говори. Монстр мучает убийцу, которая даже не может дать сдачи. Кто из нас еще хуже? Лечение тяжелых ран. Уже через секунду после того, как Клементина начала затихать, я применил заклинание лечения. Ее раны исчезли прямо на глазах, настоящее божественное чудо. Вряд ли убийца была этому очень рада, но сколько храбрости у Никичса, жить все равно хочется. Я знаю, в глубине души она была мне благодарна. Скоро ты все поймешь и научишься приспосабливаться. Быть на нашей стороне не так уж и плохо. Погладив вымученную девушку по голове, я отбросил в угол ее оторванную челюсть. В конце концов, мы слишком жадные, чтобы так просто разбрасываться жизнями тех, кто еще может нам послужить. Применив валик для очистки аватара, я полностью избавился от крови на кимоно и руках. Каджит, передай нейронист, что с этими ребятами мы будем работать позже, когда я вернусь. А до тех пор пускай подготовит все необходимое, чтобы никто из них не смог вырваться, так как мучители принципиально не умели говорить. Пришлось оставлять сообщение на этого фанатичного некроманта-самоучку. Я бы мог потратить лишнюю минуту на поиск пожирательницы мозгов, но от одной только мысли об общении с ней у меня шерсть дыбом становилась. Пускай уж лучше эта участь достается тому, кто любит рыться в могилах. Как прикажете, господин Кёя, я с точностью передам ваши слова. Хорошо, что он так и не поднимался с пола, иначе сейчас ему бы снова пришлось падать ниц и разбивать себе колени. Может, для жителей нового мира подобное нормально, но меня не покидает странное чувство, что он переигрывает. Ни разу за всю игру в Игдрасиль не видел, чтобы хоть игрок, хоть НИП так фанатично рвались кому-то выслужиться. Решив ничего ему не отвечать, я телепортировался обратно в дом Газефа, прямиком к Кью. Как я и думал, способность к мгновенной телепортации теперь есть не только у моей невесты, но еще и у меня. Это может быть полезным. Пока я придумывал новые тактики с использованием этой мгновенной телепортации, моя Кью над чем-то хлопотала в дальнем углу комнаты, у самой кровати Газефа. Кажется, она взбивала его подушку и стряхивала с покрывала всякие соринки, чтобы воину-капитану было удобнее спать. Впрочем, кажется, ему и на хвостах было крайне удобно. Это нужно заснять. Раз уж выдался такой момент, и Стронов беззащитен перед моими издевками, нужно наделать побольше компромата и воспоминаний об этом вечере. Когда еще выпадет такая возможность заснять пьяного в дупель стража короля, пока его укладывают баиньки? Да еще и как укладывают, со всей заботой. Кью даже подоткнула под него одеяло, чтобы случайно не сбросил, а то еще замерзнет, и кувшин с водой поближе пододвинула, чтобы можно было достать прямо с кровати. После всех этих фотографий Газеф на нее даже по приказу короля руку не поднимет. Остался единственный, последний штрих – левитация. Зайдя с другой стороны кровати, я вместе с Кью, так сказать, прилег рядом с воином-капитаном и сделал последнюю фотографию на вытянутой вверх руке. Даже сейчас этот лис не смог сдержать свою завсегдатую ухмылку, но на фоне Кью она почему-то не смотрелась угрожающе. Она была естественной, дружеской. Газефу эта фотография очень понравится, когда он проснется. Ну что, пойдем домой. Оставив все новенькие фотографии рядом с кувшином, я взял свою супругу за руку и телепортировался в Назарик, на 9-й этаж. Завтра у меня будет долгий день, нужно как следует выспаться перед более близким знакомством с нашими заключенными. Открыв одной рукой дверь, ведущую в спальню Буку-Буку Чигамы, я вежливо пропустил внутрь Кью, а затем зашел и сам, закрывая за собой дверь. Это место было милым. По меркам девушки, которая озвучивала некоторые игры для взрослых, если не знать об этом, плакаты с молодыми девушками смотрелись очень даже неплохо, словно комната раньше принадлежала любительнице поп-идолов. И в целом дизайн этого помещения походил на комнату подростка, разве что нигде не было разбросанных вещей. Как-то раз Буку-Буку Чигама уже приглашала меня сюда для разговора об образе Кью, поэтому я более-менее ориентировался в ее комнате. Справа спальня, слева душ, а спереди гардероб и личный сундук со снаряжением, никаких ухищрений. Нам же ничего, кроме кровати, здесь и не нужно. И все-таки куда же мне пристроить актера Пандоры? Он ведь так до сих пор и сидит где-то на складе. Эта мысль не давала мне покоя уже довольно долгое время, но я все никак не мог ничего придумать. Необдуманно пускать его в ход значит палить из катапульты по крысам первого уровня. Со всем, что я могу придумать, справятся и другие слуги Назарика, а ему нужно отвести особую роль. Что-то, что под силу только ему. Но что может Доппельгангер? Только подражать. Подражать, а ведь точно, он может копировать не только внешность, но и навыки. Задумавшись над этим покрепче, я уселся на край кровати и начал прикидывать в голове, кто мог бы стать объектом подражания. Сразу в голову лезли стражи для усиления Назарика или аристократы для интриг, но это все не то. Нужно что-то уникальное, вроде талантов и воинского искусства. Точно, воинское искусство. Актер Пандоры сможет его скопировать и позже обучить остальных. Так нам даже не придется отлавливать воинов, достаточно будет просто их скопировать. Едва не хлопнув себя по колену от радости, я расплылся в широкой улыбке и откинулся на мягкое покрывало розового цвета. Хи, заметив мое неожиданное ободрение, полупьяный лисенок переполз ко мне и положил мою голову к себе на колени. Все просто замечательно, дорогая, и станет только лучше. Обхватив лисенка длинными руками, я закрыл глаза и начал неспешно засыпать. Разве может быть что-то лучше родственной души? За несколько минут до этого, неизвестная локация, даже несмотря на то, что поводов для праздника ни у кого не было, в этом месте царило настоящее пиршество, как для живота, так и для глаз. В огромном зале, украшенном в старояпонском стиле, столы стояли от одной стены до другой, а среди них копошился настоящий ворох разноцветных пушистых хвостов. И все было бы хорошо и мирно, однако то здесь, то там кто-то махал холодным оружием перед самым лицом у хвостатых девушек. Некоторых даже ранили, однако раны довольно быстро затягивались благодаря лечащей магии, а вот их одежды нет. Игровая система предусматривала подобное, и всегда отображала под уничтоженной броней неразрушимый слой нижнего белья, однако сейчас казалось, что остальных это только раззадоривало. Они всеми силами рвались обойти это ограничение и найти такой угол, который бы позволил им все рассмотреть. Некоторые даже обращались в маленьких лисят, чтобы забраться под длинный подол платья, но девушки всегда тактично отступали и не давали никому к ним приблизиться на опасно близкое расстояние. Среди этого хаоса лишь двое выделялись на общем фоне, девятихвостая пара из белошерстного юноши и черношерстной девушки. Все в порядке, Вайту даже не нужно было прислушиваться, чтобы расслышать среди царящего гула, что спрашивала его вторая половинка. Если он долго стоял на одном месте и не двигался, всегда срабатывал один и тот же скрипт, который уже давно пора было заменить, но на это никогда не находилось времени, и в конечном счете стало уже слишком поздно что-то менять. С минуты на минуту игра закроется, и все это исчезнет. Прямо посреди всеобщего веселья, в котором, похоже, не осталось никого, кто следил бы за временем. Нет, Дарк, не все в порядке. Из-за нашего так называемого лидера на складе шаром покати, и он принципиально не отвечает на сообщения. Вот так вот взял и сбросил на меня эту прощальную вечеринку и удрал черт пойми куда. А я даже выступить с воодушевляющей речью нормально не смогу, закрыв лицо руками. Лис начал жаловаться самому себе, хотя и понимал, что это было ожидаемо. Кёя такой человек, который не любит проводить время с простыми знакомыми, ему нужны именно друзья. Причем не те, которые с легкостью променяли его на форменное извращение. Я уже говорю сам с собой, как он. Почти полночь, пора закрываться и идти спать. Мне завтра вставать в 5 утра, будьте же людьми. Даже несмотря на свою усталость и скептицизм к подобным мероприятиям, Вайт терпел до последнего, чтобы с чистой совестью отправиться на боковую. Черт возьми, да я готов уснуть прямо здесь. Ненадолго закрыв глаза и перестав думать о насущных проблемах, Вайт оперся на руку и попытался проигнорировать царящий шум. Если он как следует сосредоточится, у него наверняка получится вытерпеть эти последние секунды в компании игроков, у которых совсем сорвало крышу от похоти и вседозволенности. Но сколько бы он ни пытался, шум лишь нарастал, словно вечеринка медленно, но верно переезжала в его пушистые уши. Да сколько уже можно? Скривившись от почти ощутимой боли, Вайт раскрыл глаза и окинул взглядом зал, в котором все так же веселились его согильдейцы. Не изменилось ровным счетом ничего, но в то же время что-то было не так. «Все в порядке?» Вновь раздался тот же самый вопрос со стороны Даркнесс, и юноша нехотя повернул голову в ее сторону. «Ты это уже говорила несколько минут назад. У тебя что, скрипт багнул?» Не придав этому особого значения, Вайт даже не стал поднимать взгляд, чтобы взглянуть на лицо своей по идее супруги. Но одному лишь Кёе хватало дурости и правда воспринимать эти слова всерьез. Для всех остальных лисьи пары были не более чем живым щитом или красивым эскортом. «Правда, извини, должно быть, я переутомилась», — непринужденно отозвалась Даркнесс, кладя руку на плечо своего замершего супруга. Это было по-настоящему неожиданно, но сейчас Вайт видел и куда более шокирующие вещи. Бух! Одна из лисьих невест неожиданно схватила своего супруга за плечи и повалила его на землю, закрываясь сверху скатертью. А другая, раскрасневшись лицом, начала раздавать оплеухи каждому, кто попадался ей под руку. Третья продолжала вести себя как и раньше, но в ее взгляде появилось что-то такое, отчего у Вайта буквально шерсть встала дыбом. В одно мгновение хаотичная вечеринка замерла, представ перед всеми ужасающей картиной электронных часов, которые показывали за полночь. «Тебе тоже не помешало бы отдохнуть. Ты выглядишь уставшим и изнеможденным». Встав напротив Вайта, молодая лисица опустилась на колени и коснулась ладонями холодных щек. «Пойдем домой». Прежде он никогда не видел, как Дарк улыбается, однако почему-то эта улыбка показалась ему по-настоящему родной, словно он видел ее каждый день. Вайт ничего не смог с собой сделать, кроме как бессильно подняться на ноги с помощью невесты и неспешно поплестись в сторону выхода. У него даже не хватило духу обернуться, чтобы посмотреть на то, как его товарищи встречаются лицом к лицу с тем, что они создали. А создавали они, по словам Кёи, монстров, которым запрещено давать разум. И он так говорил неспроста. У очень многих членов гильдии среди вторых половинок были фанатики со сдвигами и всевозможными одержимостями. Но даже если не брать их в расчет, это место буквально кишело всевозможными монстрами. И одному из них категорически, никогда, ни за что нельзя было оживать без присутствия Кёи. Потому что он был ходячим эксплойтом с биографией цепного пса, который готов был броситься на любого, кто не его хозяин. И это еще не говоря про его безумный искусственный интеллект, который писался на заказ за деньги. Базу данных всех возможных атак игроков, которые были скопированы из режима тестирования Yggdrasil, и тактики самых подлых из игроков, которые бережно хранились и использовались для создания других боссов или исправлений в балансе. Из-за всего этого в свое время мимо него никто не мог пройти, даже крупные альянсы враждебных гильдий. Лисья ухмылка была буквально неуязвима, однако это повлекло огромное количество жалоб на жульничество. Ради проверки обоснованности жалоб, ГМ мы выставили против него всех боссов последних рейдов в порядке возрастания сложности, но никто так не смог снести ему даже половины здоровья. Затем они выставлялись парами, но результат был тот же. Даже сами ГМ мы с режимом бога лупили первого стража неприлично долго и муторно. После этого босс Кёй был признан непроходимым. Из-за невозможности что-либо изменить на программном уровне, ГМ мы просто повесили на него безвременный статус бездействия и оставили как есть. В результате в лисьей ухмылке стало на одного босса меньше, и игроки успокоились, посчитав, что это достойное наказание. Но оно оказалось даже слишком жестоким, потому что остальные боссы, как бы над ними ни работали, не могли составить конкуренцию первому стражу. Даже второй босс Кёй не держал натиск, хотя и был по меркам игроков опять же нечестным. Но Вайт прекрасно знал, что даже если боссы выносились, это не значило, что они были слабыми. Многие из них могли легко убить даже подготовленного игрока, если тот встречается с ними впервые или не знает тактики, слабых мест расы и профессии. Таких стражей было всего пятеро, но легче от этого не становилось. Помимо боссов это место населяли и монстры послабее, однако они были не менее пугающими, потому что создавались на основе японской мифологии фильмов ужасов. Причем каждый из них имел свои внешние особенности, имя, род занятия и биографию, как он оказался в этом маленьком подземном городе. Кёя с огромным фанатизмом относился к НИП, и за это Вайк теперь готов проклинать его днем и ночью. «Хотите поддержать моего ребенка?» Стоило ему вместе с Даркнесс лишь покинуть огромный храм, как они тут же столкнулись с Нурианной, жуткой змеей с телом гниющей женщины и свертком в руках достаточно огромных, чтобы доставать до пола. Однако даже несмотря на жуткое происхождение, весь ее вид говорил о том, что она разумна и вполне готова пойти на контакт. Во время игры над головой этого монстра постоянно висел восклицательный знак, словно у нее было задание для игроков. И если кто-то пытался заговорить с ней, она сначала рассказывала грустную историю о проклятии, а затем просила недолго подержать ребенка, пока она не убьет появившегося неподалеку вепря. Плата за это задание весьма привлекательная, поэтому некоторые игроки без раздумий брались за него, считая небольшим ивентом. Однако стоило лишь взять на руки сверток, как он прибивал неподготовленных игроков руками к земле и не позволял сдвинуться с места даже с помощью магии. В это же время сама Нурианна преспокойно атаковала со спины и наносила по меркам 40-го уровня просто немыслимый урон. Почти всегда эта атака заканчивалась мгновенной смертью и превращением в подобного монстра. Для игроков 100-го уровня она была не опасна, но даже понимая это, Вайт всеми силами пытался от нее отойти. Однако Даркнесс крепко держала его и не позволяла удариться в столь желанные бега. «Просим нас простить, мы слишком устали за сегодняшний день. Не хотелось бы случайно уронить его», сдержанно улыбнувшись, лисица повела своего едва упирающегося супруга дальше по улице, которая по-настоящему ожила и стала похожа на парад сотни демонов. «Сегодня на улицах особенно оживленно. Неудивительно, что ты так не хочешь идти к этой толпе, но это наш долг, как заместителей главы, вдохновить их своим присутствием. В тебе еще есть силы пройти через это», даже несмотря на написанную биографию, Даркнесс была на удивление обходительна со своим супругом, который назло Кёе максимально отдалил ее от себя. Согласно истории Даркнесс, они даже не были помолвлены Тамама, просто так сложилось, что им пришлось работать вместе. Кёя называл это дуростью и всегда ставил в пример свою супругу, с которой они якобы живут душа в душу, но это ведь было просто смехотворно. Как можно дружно жить с куском программного кода? Вайт это не понимал и не хотел даже начинать, поэтому забил на настройки Даркнесс сразу после коротенькой биографии, описывающей их равнодушие друг к другу. Но, кажется, лисица все равно что-то чувствовала к нему, и это стало для шокированного игрока настоящим спасением от суровой реальности, которая сейчас приветствовала его целой стеной ужасающих духов, окруживших его со всех сторон. Одна лишь Даркнесс придавала ему уверенности, что их не разорвут на куски по пути до маленького личного дома, но что-то все равно не давало Вайту покоя. Дело было даже не в обитателях этого места, а в самом месте. Такое чувство, что маленький подземный город стал в несколько раз больше. Вдалеке виднелись дозорные башни, которых раньше не было, и заросли бамбука высотой в десяток метров. Храмы, святыни, красные арки, призрачные огоньки, всего этого здесь никогда прежде не было. «Добрый день», – неожиданно поздоровалась с молодыми супругами двухвостая лисица, которую Вайт никогда прежде не видел. И, что странно, она была не одна, а с новорожденным ребенком на руках. И в отличие от свертка Нури Анны, было видно, что это настоящий младенец, а не гора тряпок с непроглядной тьмой внутри. В рамках игры просто невозможно было создавать подобные пары, сколько ни старайся. Мало того, что подобной функции элементарно не было, так это еще и считалось неприемлемым, создавать детей и родителей, которых можно было бы убить прямо у них на глазах. Однако вот же она, стояла во плоти всего в паре метров от Вайта. «Да что здесь происходит? Приветствую, и добро пожаловать в нашу обитель. Надеюсь, мы не доставим вам лишних хлопот», низко поклонившись вслед за Даркнесс, Вайт медленно выдохнул и начал со всей доступной ему скрупулезностью анализировать ситуацию и произошедшие изменения. До личной обители заместителя главы оставалось не так много, поэтому юноша с особым усердием осматривал новые элементы города, пытаясь одновременно разобраться в зарождающихся противоречиях и своих новых, обострившихся чувствах. Он видел множество новых лиц и слышал сотни голосов, ни один из которых не принадлежал члену лисьей ухмылки. Но в то же время они почему-то казались ему смутно знакомыми, словно прежде он уже слышал их. «Вот только где! Вот мы и пришли, Вайт! Дом, милый дом!» Сняв перед входом сандалии, Даркнесс обернулась в сторону своего супруга, который по какой-то причине колебался входить в собственный дом. Хотя видимой опасности и не было, что-то внутри него било тревогу, словно впереди его ждет лишь смерть. «Ну же, проходи!» Кёя сильно рассердится, если его заместитель не сможет должным образом выполнять свои обязанности. Что-то в этих словах заботы настораживало Белохвостого, не давало покоя. В них не было того, о чем извечно твердил Десятихвосты. В них не было близости. «Скажи, почему тебя так волнует Кёя?» По словам самого главы, который изучил лисьих духов вдоль и поперек, вторые половинки должны в первую очередь думать лишь о своих избранниках и ни о чем другом. Даркнесс ввиду биографии правда должна была быть более отстраненной, словно их связывает лишь брак по расчету, но ее речи и действия не походили даже на элементарную заботу. Скорее, складывалось такое ощущение, что она намеренно успокаивала его и уводила подальше от лишних глаз. «Но он ведь наш глава, а значит стоит превыше всего», как само собой разумеющееся ответила Даркнесс, чем окончательно укрепила уверенность Вайта в его догадке. Лисьи духи, проявившие даже толику пренебрежения к своим лисьим парам, впоследствии становятся каннибалами, так Кёя сказал перед тем, как отрубить голову тому НИП, и в результате оказался прав. «Даже превыше меня?» Этот вопрос прозвучал на удивление громко и безразлично, хотя Вайт и хотел сохранить нейтральный тон, словно ничего не произошло. Но его рот просто не смог произнести это спокойно, словно лисий супруг внутри него презирал отвергнутую еще многие годы назад супругу. «Порой ты задаешь такие глупые вопросы». Беззлобно рассмеявшись, Даркнесс вновь надела свои сандалии и отправилась навстречу игроку, который уже был готов пустить в ход свой верный лук, но неожиданно его уши уловили странный треск вдали. Удержание. Бумбуковый капкан. Не успел Вайт даже среагировать, как его ноги затянуло в два шипованных барабана, а руки сковали за спиной магическими печатями. «Ты правда думаешь, что мы этого не замечали?» Голос Даркнесс окончательно охладел, и она наконец-то показала то лицо, которое он сам ей и создал. Раньше она, как и сам Вайт, постоянно улыбалась, но со временем это так достало, что юноша просто вернул ей исходное безразличное лицо. И сейчас оно выглядело по-настоящему жутко, но игроку было не до него. Сейчас все внимание Вайта было сосредоточено на старых знакомых, которые показывались один за другим. По сигналу Даркнесс из-за входных ворот показались две девятихвостые лисы, чьи одежды были изрезаны в настоящие лоскуты, и вслед за ними на стенах резиденции крыши показались еще трое, на этот раз юноши. Итого шестеро убийц, шестеро бывших болванчиков, которых еще полчаса назад Вайт бы даже не признал достойными внимания. То, как вы относились к нам, то, как вы пользовались нами, словно мы живые щиты, даже несмотря на то, что мы для вас делали на протяжении всей жизни, наши уши так ни разу и не услышали слов благодарности. Мы были с вами, чтобы нас рвали на части, решители стрелами, давили, сбрасывали в бездны, отправляли в бой в качестве пушечного мяса, и ради чего? Чтобы услышать, какие мы бесполезные, слабые, и вообще от нас было бы лучше избавиться, чем мы заслужили такое наказание, чем мы хуже вас. Вайт и представить себе не мог, что извечно спокойная Даркнесс способна на подобную вспышку гнева, которая моментально отразилась ореолом синего пламени вокруг ее тела. Почему вы издевались над нами все эти годы, когда совсем рядом с вами был пример? Это маленькая лиса. Этой маленькой проклятой лисе досталась вся любовь, на которую только был способен ваш проклятый род, а остальным достались лишь боли и унижения, даже несмотря на всю нашу беспрекословность. С нас хватит. Когда Даркнесс закончила, лисьи духи достали из ножен катаны, а лис, сидевший до этого на крыше, закончил подготовку сверхуровневого навыка лучника. Вайт уже даже догадывался, что это будет за выстрел, потому что и сам таким обладал. Расщепитель наносит едва ли не наибольший урон по одиночной цели, но требует долгой подготовки и не имеет автонаведения. Зато у него нет особых визуальных эффектов, и он способен без потери скорости пробивать абсолютно любую преграду, буквально раскалывая ее на части. Можно наугад выстрелить в абсолютно любом направлении и гарантированно в кого-то попасть. Как правило, этот навык не был смертелен даже для игроков, носивших только ткань, но вот если у самой расы еще была уязвимость к стрелам, этот навык мог моментально убить. Нам жаль, это было единственным, что Вайт смог выдавить из себя в оправдание игроков. Он не стал сопротивляться или торговаться за свою жизнь, потому что знал, что это бесполезно. Ему уже не сбежать, и никто ему здесь не поможет. Все, что ему оставалось сделать, сказать свои последние слова. А нам нет, мы ненавидим вас всей своей душой. Все так же гневно выкрикнула Даркнесс, но последним, что услышал Вайт, был не ее голос, а звук разрываемой груди, которую пробила пущенная стрела. Хрусть. А следом за стрелой в тело игрока вонзились и острые клыки, которые отозвались в голове Вайта подобно щелчку переключателя. Но это была не паника от осознания происходящего или понимания глубинного смысла жизни. Нет, это была крайне глупая, но оттого не менее мрачная мысль. Ха-ха-ха, теперь вам всем конец. Собравшись с последними силами, Вайт тихо рассмеялся и закрыл глаза. Его тело медленно растворялось в воздухе, но этому лису уже было плевать. Голову игрока полнила одна единственная мысль, но он искренне не желал делиться ей со своими незадачливыми убийцами, потому что хотел устроить для своей забывчивой супруги настоящий сюрприз. Каждый дух, убивший свою супругу или супруга, должен быть уничтожен. Ваш обожаемый Кёя вас из-под земли достанет. В это же время, святилище. Госпожа, вы не собираетесь остановить их? Поинтересовался юный девятихвостый, взирая на происходящее с другого конца города. Ему не было дела до разборок между супругами, но, кажется, назревало что-то гораздо большее, что нельзя оставлять без внимания. Если бы лисьи супруги получили разум и свободу воли, половину этих идиотов убили бы на месте, а остальную часть запытали до смерти. Так он отзывался о своей гильдии. Я думала, он просто преувеличивает. Тихонько хихикнув, взрослая кицуне перевернулась на другой бок, чтобы повнимательнее посмотреть на место, в котором оказалась. Даже несмотря на то, что сама лисица здесь никогда не была, она знала, что это за подземный город, кто был его создателем, и как здесь принято жить. Знала она и о том, сколько здесь живет лисьих духов, кто чем занимается, каково их состояние и так далее. Эта кицуне знала буквально все о своих сородичах и их намерениях, поэтому ей даже не приходилось сомневаться в том, что он был прав насчет своей гильдии. Он, с тошнотворной неприязнью плюнул юноша, напрочь забывая о том, что сейчас творилось в городе. Вы ведь сейчас говорите об этом выродке, Кёе? Весь вид советника говорил о том, что при следующей встрече он первым делом не оскорбит его и не набросится, а плюнет в лицо, потому что он был худшим, самым мерзким из всех лисьих духов. Да, мой худший сын и первый среди убийц. Усмехнувшись, девушка перевернулась на другой бок, чтобы скрыть от советника столь нежеланную улыбку. Нет лиса более жестокого и двуличного, чем он. В один день он мог убить меня и напоить вкуснейшим вином, умереть от чужой руки и затаить такую обиду, что даже бессмертным богам приходилось спасаться бегством. Он даже восстал против естественного порядка вещей и принудил остальных следовать своим собственным правилам, словно сам был богом. Каждый раз наблюдая за его успехами, Тамама просто не находила слов, чтобы описать свое удивление. Он всегда находился на первом месте среди лисьих духов, хотя и имел весьма шаткую репутацию из-за пристрастия к убийствам других лисов. Его даже окрестили убийцей сородичей за убийство тысячи лисьих духов своими собственными руками. А сколько умерло из-за его правил. Даже Тамама неведомо кого убивали за дело, а кого устраняли по указам Кёи. У меня лишь один вопрос. Он еще жив? Без приказа или веской причины юноша, конечно же, не пойдет на его поиски. Но все же, если этот лис еще был жив, значит, у советника не было даже малейшего права умирать до тех пор, пока тот не исчезнет. Ты так сильно его ненавидишь? Скромно рассмеявшись, лисица смерила своего собеседника взглядом и махнула на него рукой. «Лучше займись делами в городе, в особенности его гильдии и теми несчастными, которым не повезло оказаться настолько близорукими. Будет очень плохо, если мои дети поубивают друг друга и посеют панику среди остальных». Тамама прекрасно знала, что если сейчас не отвлечь советника от Кёи, он так и продолжит выпытывать из нее информацию, где тот находится, в каком состоянии, при каком оружии и так далее, пока не узнает о нем буквально все необходимое для победы. Но на деле это лишь ослабило бы его, поэтому огненная богиня решила сразу сменить тему. «Зато вы проявляете к нему неимоверную благосклонность, даже несмотря на то, что он сделал. Я этого не понимаю, благодаря бесконечному списку достижения и грехи, с помощью которого игроки следили за своими успехами». Советник с точностью знал обо всех деяниях Кёи. Список его покушений на Тамама и убийств сородичей был в несколько раз больше, чем у любого другого лисьего духа. «И не поймешь», — почти моментально отозвалась богиня отстраненным, холодным тоном. «Да тебе и не надо», — словно опомнившись, Тамама смягчилась и вернулась к своей прежней, ласковой интонации. «Лучше займись своей работой и сбором информации об этом месте, даже несмотря на то, что голос лисицы оставался ровным и спокойным, советник сразу понял, что ему следует немедленно удалиться, не задавая лишних вопросов. «Тогда я так и поступлю», низко поклонившись, юноша беззвучно покинул покой прародительницы. «Передайте остальным, что если появится лисий дух с 10 хвостами, первым делом должны оповестить меня», бросил перед уходом златошерстный, даже не глядя на двух телохранителей Тамама с огненно-красной шерстью. «Мы ему подчиняемся», — задал вполне закономерный вопрос левый, искренне не понимая, почему советник вообще решил что-то сказать в пустоту коридора, где кроме них никого больше нет. «На госпожу не похож», — пожал плечами правый, игнорируя обозленный взгляд мальчика на побегушках. Все, что он делал, вел записи, бегал с различными поручениями, служил справочником для игроков и умирал в числе первых. Подчиняться его приказам было не то что глупо, позорно и смешно. «Значит, продолжим нести службу на случай появления ужасного десятихвостого». Коридор заполнил синхронный ироничный смех, но советник решил просто оставить этих двоих как есть. Они никогда не отличались особым умом и были не более чем живым щитом для Тамама, поэтому тратить на них нервы было себе дороже. Они его даже не помнят. И правда, в пустой голове даже ветер надолго не задержится. Глава 18. Будни правителей. «А-а, скелет извращенца. Просыпаюсь я, значит, в крепких объятиях своей очаровательной супруги. И что же я вижу первым делом? Скелета с оголенной грудью, который уже нависает над мной. А-а, лис ничуть не лучше». Передразнив меня, Мамонга тяжело вздохнул и обвел взглядом потолок, на котором не было ни одного кинжала-паука-убийцы. «Ну не могу я с ними спать, они меня нервируют». Смотрит своими неморгающими глазками и беззвучно ползают из угла в угол, как настоящие пауки. «Мерзость! Вставай! Надо поговорить!» Судя по тону, повелитель хотел со мной о чем-то плотно так поболтать. И вряд ли это как-то касалось того, что я с ним мало общаюсь. «Хью-ю!» Едва раскрыв глаза, лисенок сладко потянулся и уткнулся в мое плечо, рассчитывая, наверное, еще немного поспать в таком положении. Я бы с радостью уступил ей, но у меня самого есть о чем поговорить с повелителем, желательно без лишних ушей и с чрезвычайно добрым мировоззрением. «Сегодня у нас свободный день, поэтому можешь спать сколько пожелаешь», пригладив серебристые волосы. Я подтянул поближе одеяло и накрыл им лисенка, а я пойду и улажу скучные дела. «Обещаю не покидать Назарик без тебя, насколько бы нам ни было уютно или удобно, дела, которые нужно сделать, никуда не денутся. Поэтому чем раньше я начну, тем раньше закончу». Как я и думал, девочка не стала удерживать меня силой, и лишь крепче укуталась в покрывало. «Если Кью достаточно поспит, Она даже и не заметит моего отсутствия, наверняка так мой лисенок и думал. Крайне детский образ мышления, но от этого он ведь и не менее логичный. И у меня будет заметно больше мотивации принимать мгновенные решения, чтобы поскорее вернуться сюда. Так вот, закрыв за мной дверь, Мамонго выдержал длительную паузу, еще раз осмотрелся по сторонам и, наклонившись над моим ухом, тихо прошептал: «Какого хрена? Не этого я ожидал от такой интимной атмосферы, и уж тем более от того, кто пришел ко мне с оголенной грудной клеткой. Кёя, что здесь делают все эти люди? И почему Демиург советуется со мной по поводу вербовки аристократов королевства? Что ты опять натворил? Кажется, повелитель все-таки нашел мои стратегические запасы шокового контента, а я-то хотел кормить его постепенно, каждый раз наслаждаясь немыми криками о помощи и спасении от меня и моих идей. Пошли, расскажу обо всем по дороге, и будет лучше, если я начну с того паренька, что поймала Шелти. Кстати, где он? Насколько мне известно, их не должны были определять в обычные камеры хотя бы из соображений хранения. Если воины лишатся возможности вести здоровый образ жизни, их навыки неизбежно ухудшатся, Демиург должен об этом знать. Так что нашим гостям должны были придумать что-нибудь поинтереснее. Демиург сказал, что она забрала его себе, пообещав не убивать. Значит, сейчас тот юноша должен быть в ее комнате под стражей вампирских невест. Что-то здесь было не так, творение Перранчина и вдруг делит комнату с пленником. Нужно это проверить. Тогда не будем медлить и сразу телепортируемся к месту назначения, хоть это и было несколько грубо. Вот так сразу переноситься в комнату к Шелти, но уж очень мне хотелось ее немного напугать. Стражи очень забавно реагировали на наши внезапные визиты. Еще в тот момент, когда повелитель упомянул комнату Валькирии, я понял, что увижу нечто необычное, но к такому меня жизнь точно не готовила. ММФ, вспых, а вот и Мамонго осознал, что здесь происходит. А, Перра, господин Айнс, господин Кёя, немая картина того, как Шелти в кожаном костюме госпожи с плеткой в руках каталась на почти голом мечнике, рот которого был заткнут кляпом, надолго отпечаталась в нашей сатору памяти. И если с его скелетной натурой это еще можно пережить, то по моей психике был нанесен непоправимый ущерб. Тебе, наверное, просто страшно и стыдно, отстраненно начал я, обращаясь к бедолаге, а вот мы ее еще и знаем, и она наша сильнейшая боевая единица. Поэтому нам, поверь, намного хуже. Я знал, что если к Шелти попадет новая игрушка, которую нельзя будет ломать, она заиграет с ней по-другому, в своем стиле. Но чтобы это было так, здесь бы даже Перра выпал в осадок. А, извините меня, я не думала, что вы. Немедленно подскочив со своего сиденья, вампирша уже хотела было метнуться к гардеробу, но Мамонго жестом остановил ее. Это мы виноваты, что вот так бесцеремонно телепортировались в твою комнату. Не беспокойся, мы пришли сюда за ним. Каким бы тоном Сатору ни попытался сказать эту фразу, она бы все равно прозвучала как спасительная. Потому что одно дело быть просто убитым, и совсем другое – жизнь в качестве стула, причем прилюдно опозоренного. МГХ, любой бы на его месте облегченно вздохнул, но, боюсь, эта радость преждевременна. Потому что жилых комнат для гостей в Назарике нет, только для горничных и прочих обитателей, с которыми ему понравится жить еще меньше. Так что скорее всего он вернется к Шелти. «Снимите с него это и принесите одежду со снаряжением», – распорядился я, обращаясь к вампирским невестам, одна из которых незамедлительно скрылась в соседней комнате, а вторая одним ловким движением освободила рот пленника. Хотя прошло меньше 12 часов с момента захвата, вид у него был крайне вымученным и напуганным, словно Шелти с самого момента получения реализовывала свои фетиши и не по одному разу. Даже вид Мамонги его не сильно напугал, хотя тот был в своей самой модной робе и даже с посохом. «Ггг», заливаясь краской и переминаясь с ноги на ногу, Валькирия что-то усиленно бубнила себе под нос, пока ее глаза буквально пожирали повелителя. А тому только и оставалось, что усиленно смотреть на пленника, то и дело покрываясь зеленым свечением. Хотел бы я помочь этим двоим наконец-то обрести друг друга, но долг превыше дружбы. Одевайся и иди за нами, еще раз взглянув на нашу протекшую первую линию обороны. Я тяжело вздохнул и направился к двери, как вдруг что-то белое и костлявое опередило меня и едва не вырвало дверь вместе с косяком, лишь бы оказаться снаружи. Хе, засмущался, прыснул я, искренне не понимая, как он может быть таким неподготовленным? Нам же не по 16 лет. Не успел я дойти до двери каких-то два шага, как меня уже нагнал мечник, которому на одевание и рывок в моем направлении потребовалось всего несколько секунд. Вот только из-за моих широких хвостов он так и не смог выбежать в открытую дверь, по крайней мере вперед меня. Понимаю, ему очень хочется поскорее отсюда убраться, но если он продолжит с тем же рвением корчить из себя жертву, этот лис точно войдет во вкус и сам присоединится к их играм с Шелти. Как бы он ни решил дать деру, как только окажется снаружи, стоило только юноше наконец-то покинуть покои своей мучительницы, я сразу же закрыл хвостом дверь и показал жестом, что надо бы отойти подальше. «Держи, тебе это поможет», не совершая резких движений, я открыл перед собой инвентарь и извлек на свет небольшую фляжку с самым простым вином. Оно не такое уж и токсичное, особенно если сделать лишь несколько глотков, и поможет нам наладить контакт. «Спасибо», все еще трясясь и держась от нас на приличном расстоянии, мечник все-таки поймал брошенный сосуд и осторожно сделал глоток. «Какое хорошее вино, хоть он и сказал это себе под нос, я все равно прекрасно его расслышал. Наверное, у этого лиса просто слишком привередливый язык. Лучше не налегай, если не хочешь наделать ошибок, о которых потом будешь жалеть всю оставшуюся жизнь», дал дружеский совет Мамонга. И мечник звучно поперхнулся не то от дружелюбия нежити, не то от каких-то левых мыслей. «Опережая твой вопрос, скажу сразу, ты оказался здесь по двум причинам. Первое, потому что ты был никому не нужен, наверняка вел жизнь какого-нибудь грабителя или мародера. И второе, ты владеешь воинским искусством, которое, по крайней мере, позволило тебе выжить, пока Шелти с тобой игралась. Поправь меня, если я ошибаюсь». Но на всякий случай держи в голове мысль, что лучше мне не врать, не то чтобы мне была противна сама ложь, я ненавидел неумелое вранье, а он не был похож на человека, который умеет обводить других вокруг пальца. Да-да, все так, но зачем я вам? Вы хотите сделать из меня раба, или... Словно почувствовав взгляд мечника, Мамонга остановился и развернулся к нему в полоборота. Если ты будешь слушаться наших приказов, тебя не убьют. Сатору настолько вжился в роль правителя Назарика и попривык к этому миру, что уже говорит как типичная большая шишка от мира фэнтези. Мне его игра нравится, даже тон подбирает какой нужно, и разумные рабы у нас не в почете, так что можешь считать себя наемником без права выбора. Если будешь справляться со своей работой, могу даже пообещать комфортные условия жизни где-то подальше от Шелти. Почему-то в этот момент в его глазах промелькнуло желание сотрудничать куда большее, чем когда мы пригрозили ему смертью. Шелти его даже слишком сильно запугало своими ролевыми играми. Быть наемником без оплаты и права выбора, как-то уж слишком жестоко. Я рад, что он все еще мог посмеиваться даже после всего пережитого. Здравость рассудка и надежда на светлое будущее – очень важные черты для того, кто хочет приспособиться и выжить. И в чем будет заключаться моя работа? Я бы мог смело сказать, что он даже слишком быстро привык к своему новому положению, если бы не его дрожащие руки, голос и беспокойный, полубезумный взгляд. Перед тем, как говорить о работе, нужно как следует представиться. Я – правитель этого места, Айн Саугаун, а это мой заместитель, Кёя. Чтобы еще немного разрядить обстановку, Мамонга решил переиначить наш разговор с правильного места. Это хорошо, что он еще помнил о правилах приличия, а то я уже собирался пошутить, что мы к мечнику теперь пожизненно будем обращаться на «и ты», а он к нам, те, кого не знаю как назвать. Я плохо разбираюсь в этикете, поэтому прошу простить мне мою грубость, заранее извинился юноша, резко и с кривой улыбкой склоняясь в глубоком поклоне. Мое имя Брейн Унглас, это имя почему-то показалось мне смутно знакомым, будто о нем не так давно упоминали. Но вот кто и где, на всякий случай достав из инвентаря блокнот для записей должников, я проверил последние страницы и правда нашел на них его имя. О нем говорила Клементина. Один из пятерки сильнейших среди всех людских государств, но почему он оказался простым бродягой? Обычный волк-одиночка или талантливый малый, который просто презирает законы? Даже интересно, если я не ошибаюсь, твое имя достаточно известно среди людей. Тебя считают одним из сильнейших, похоже, и Мамонга припомнил слова Клем об этом Брейне Унгласе. Тогда давай проверим это на деле, сбросив с себя мантию, которую в ту же секунду подхватил кинжалопаук. Повелитель сменил специализацию на воина и создал в руках меч и щит, но не те, которыми он пользовался в роли авантюриста, это была сабля и баклер, не самый лучший выбор для новичка вроде него, но мы и не в воинском искусстве соревнуемся, поэтому все в порядке. Пускай Брин немного потешит свое самолюбие, буквально до тех пор, пока не решит заблокировать прямой удар игрока сотого уровня в специализации воина. Вы уверены в этом? Отступив на полшага, Брин зазирался по сторонам, но отнюдь не в поисках помощи, а скорее тех, кто мог бы урезонить костяную голову. Его можно понять, никто не захочет драться с королем, у которого такие опасные слуги, тем более в заведомо выигрышном бое. Это больше похоже на ловушку, чем на дуэль. Я не стану использовать всю свою силу, так что можешь не бояться за свою жизнь. Тем более, если ты и правда владеешь воинским искусством, для тебя это должно быть парой пустяков. Или я ошибаюсь? Когда полуголый скелет-король начинает настолько снисходительно тебя успокаивать, волей-неволей занервничаешь. А вдруг заклинатель окажется на самом деле мечником, и тебя прихлопнут как муху, или обвинят в покушении, если решишь воспользоваться брешью в его обороне. Одним словом, рискованное это дело принимать столь соблазнительный вызов. Вы ведь не убьете меня, если я атакую в ответ, даже несмотря на бурное времяпрепровождение с Шелти, которая неслабо отпечаталась на его психике. Похоже, Брин все-таки был готов к сражению, но лишь при условии своей безопасности. Значит, свои мозги у него есть, можешь быть в этом уверен, тебя не тронут. После слов Мамонги Унглас уже собирался вздохнуть с облегчением, но, однако если ты покажешься даже для меня слабаком, мы от тебя избавимся. Я не заинтересован в содержании паразитов. Следующее предложение заставило его сглотнуть слюну и медленно взяться за рукоять меча. Насколько бы заурядно ни выглядел Унглас, он пользовался весьма необычным оружием для этих земель, катаной. Сколько бы магазинов я ни обходил и сколько бы приключенцев ни видел, ни у кого не было восточного оружия. Значит, это либо добыча из подземелья, либо фамильная реликвия, либо сувенир из чужой страны. На катане нет зачарований, а значит, сокровищем или наследием ее считать как минимум глупо. Оставался лишь вариант с чужой страной, и в ней делают оружие как раз подходящее той части Игдрасиль, в которой зародился этот лис. Неспроста это, и мне страшно. Если география не менялась, значит, где-то там должна быть и деревня хвостатых духов, а вместе с ней и вечная Тамама. Мне бы очень не хотелось случайно набрести на ее посланников, поэтому нужно навести справки об этих землях. Сразу после того, как Брину надерут зад, разумеется, поле. Неожиданно воздух вокруг замершего мечника всколыхнулся, и земля в радиусе 3 метров очертилась странным красноватым свечением. Газев ничем подобным не владел. Малое повышение характеристик, малое повышение навыков, режущий край, а следом за этой способностью последовали усиление тела и оружия, что было настоящей роскошью в настоящем бою. Потому что одной из основных задач ПВП было не дать противнику пробафаться. Но в данном случае мы собираемся проверить все, на что он способен, поэтому почему бы не дать мальцу фору. Я закончил, сдавленно буркнул Брейн, напрягая все свое тело подобно пружине, но не нападая первым. Предположим, я достаточно глуп, чтобы войти, мало того, что Мамонге дали возможности сбить живую грушу, он еще и издевается над ней. Я почти готов поверить в то, что он стал настоящей нежитью. Дзинь, это был очень быстрый удар, отточенный и смертоносный, и он настиг Мамонгу в ту же секунду, когда тот переступил зону. Но для нас, гетероморфов, этот удар был не таким уж и страшным. Повелитель с легкостью смог отвести его вверх с помощью баклера. А теперь повтори это еще раз, костяная голова, каха. Однако вопреки моим ожиданиям на повелителя не посыпался целый град столь же быстрых ударов. Вместо этого Брин отступил на шаг, чтобы разорвать дистанцию с нежитью, которая пока даже не пыталась атаковать. Тяжелый удар, а затем он с безумными глазами снова пошел в безуспешную атаку, на этот раз собираясь применить какой-то боевой навык. А Мамонга решил ответить ударом на удар, что было соразмерно удару мухобойкой по комару, который идет на таран. Он либо проскочит в брешь, либо его размажет по ближайшей стене. Крепость, тяжелый удар, полный ход. Решив изловчиться, Брин применил еще один навык, чтобы снизить силу удара и отвести его в сторону. В то время как сам просочился в брешь и нанес круговой удар в упор, повелителя даже не спасла нечеловеческая реакция, он слишком замешкался и не смог выйти из зоны удара. Лезвие катаны, конечно, просто отскочил от костей из-за расового сопротивления, но это был замечательный удар, крепость, тух, а благодарностью за такой хороший урок стал пинок, который снова был частично ослаблен, но Брейна все равно отправила в полет к ближайшей колонне. Большого урона он не понес, но на землю шмякнулся как мешок с картошкой. Если бой продолжится, Мамонга рано или поздно победит благодаря преимуществам капового игрока, но разве же это победа? Достаточно, когда повелитель уже собирался начать новое наступление, я сразу же остановил его. Хороший удар, Брейн, хотя и не было похоже, что его жизни угрожает опасность, на всякий я все же применил простое лечащее заклинание. Почему? Как и в тот раз, хотя я его и подлатал, лицо у Брейна было бледное, ноги подкашивались, а руки дрожали. Почему я не смог нанести даже небольшой урон, хотя попал точно в цель? Что вы за монстры такие? Я никогда прежде не слышал о личах, которые невосприимчивы для обычного оружия. Вот уж чего я точно не ожидал, так это истерики. Впрочем, его ведь всухую отпинал заклинатель, а перед этим вымучила вампирша-недоросток. Любого после такого псих возьмет. Ты слишком быстро сдаешься, начал успокаивать нашего пленника Мамонга, но это дало полностью противоположный эффект. Да к черту это все. Катана с громким лязгом ударилась об пол и отскочила в сторону, прямо к моим ногам. Какой вообще смысл продолжать, если я и так вижу, что это бесполезно? Я ударил изо всех сил по незащищенному телу, но меч просто отскочил, и вы запросто отразили мой коронный идеальный разрез. Даже с моим талантом я не смог выстоять против заклинателя, который не пользовался магией. Это же просто смешно. Как бы глупо и потешно он сейчас не выглядел, ни у меня, ни у Мамонги не было даже малейшего желания смеяться над ним, потому что мы сами когда-то были на его месте и понимаем, что он чувствует. Я тебя не понимаю, развеяв магическое оружие, Сатору демонстративно тяжело вздохнул и покачал головой. Ты обладаешь такой силой, но даже не пытаешься ее развивать. Даже я, сражавшийся в ближнем бою с Тачми, был впечатлен техникой Брейна. Если бы Тач также умело владел оружием, у меня не было бы никаких шансов даже с Мурамасе и Масамуне. Хах, вам легко говорить. Та вампирша говорила, что сила определяется с рождения, и если ты родился слабаком, слабаком и умрешь. Я так и не смог даже сразиться с ней, но почему-то знал, что будет как сейчас. Человек не может. Ха-ха-ха. Если до этого момента мы с Мамонгой еще как-то сдерживались, то сейчас нас просто прорвало на смех. Громкий, искренний и от этого не менее болезненный, наполненный иронией. Он нес такую чушь. Ха-ха, это Шелти, пустая ее голова, несет все, что вздумается. Как следует отсмеявшись, я вытер рукавом навернувшиеся слезы и облегченно вздохнул. Ей все досталось с рождения, и всем остальным существам этого места сила досталась с рождения, а мы, другие, нам пришлось карабкаться с самого дна пищевой цепочки, постоянно терпя нападки людей, которые были сильнее нас. Думаешь, нам было просто начинать с простых крыс и скелетов и убегать при одном только виде незнакомцев? Думаешь, нас не настигали и не избивали без малейшего шанса защититься? Да ты за всю жизнь столько побоев не видел. При одной только мысли о тех временах, лицо этого лиса исказилось звериным оскалом, а в голосе прорезалось рычание. Но вместо того, чтобы ныть, мы стискивали зубы и учились им противостоять хоть силой, хоть мозгами. Мы постоянно нарывались на монстров, которые были сильнее нас, потому что нам нужен был опыт. И даже проигрывая всухую, мы учились и готовились к реваншу. А ты жуешь сопли уже после первого пинка под зад. Никогда прежде не осознавал, что есть существа сильнее и опытнее, чем ты. Сюрприз. Мир полон неожиданностей. Так что хватит ныть и забирай свое оружие. Теперь ты наша собственность, и хочешь ты этого или нет, теперь будешь развиваться, насекомое, до взрослой стадии, которую, к слову, ты и будешь учить воинскому искусству. Легкой подачей ноги я вернул катану законному владельцу и вытер капельки слюны с лица этого лиса. От одной только мысли о мести, у этого лиса разыгрался аппетит.